первые индустриальные проекты, запущенные за счет казны, стали приносить прибыль, позволив увеличить бюджетные ассигнования на образование и на новые проекты, которые ждали своего часа. Они стали катализатором, положив начало частной инициативе. В начале 30-х годов лавинообразно стали возникать предприятия легкой промышленности, текстильные, пищеобрабатывающие, мебельные и различные кустарные производства. Крестьяне, освоив свои наделы, богатели и могли позволить себе увеличить потребление. Вдобавок сотня банков, открывшихся в стране и выживших после кризиса, давали необходимый кредит. В начале 40-х начали возникать по-настоящему крупные предприятия, основанные на частные средства. Появилось множество акционерных обществ, строящих железные дороги, заводы и эллинги. Купцы и промышленники, разбогатевшие на первой волне индустриализации, а также дворяне, имевшие родовой капитал, начали вкладывать деньги в капиталоемкие производства. Добыча золота и серебра, стабилизировавшись, позволяла увеличивать денежную массу и финансировать долгосрочные проекты. Для меня это стало главным показателем, что история действительно начала меняться, ибо в империи появился класс собственников и людей с инициативой. Произошел сдвиг в сознании, которого я так ожидал. Конечно, это были только ростки нового мышления, и требовалась смена еще одного поколения, пока эти процессы укоренятся в обществе. Но начало было положено. Глава 14. Ноябрь в Москве выдался промозглым. Ветер, подвывая, швырял в лицо крупинки снега, твердые как дробинки. Неудивительно, что улицы в этот вечерний час оказались пустые, и лишь редкие прохожие торопились домой, пригнув голову и подняв воротник, чтобы укрыться от ненастья. Карета, в которой ехал Лаёшка Шут, гулко громыхала по брусчатке, отчего стекла экипажа слегка дребезжали. Окна были занавешены, и лишь тусклый свет газовых фонарей проникал сквозь небольшую щель, освещая длинное, породистое лицо с высоким лбом и аккуратно подстриженной бородой. Господин Кашут был задумчив, ибо от предстоящей встречи с российским императором зависело очень многое. Само предложение о встрече оказалось для венгерского политика полной неожиданностью. Россия считалась надежной союзницей Австрии, а Священный Союз казался нерушимым колоссом, бастионом консерватизма и реакции. Поэтому разговор с русским журналистом, господином Тарасовым, в ходе которого он и озвучил приглашение императора о встрече, показалось Лаишу нелепицей. Он знал, что в Вене его опасаются и только обрадовались бы случаю снова упрятать его за решетку, но при чем тут Николай Павлович? Неужели это провокация князя Миттерниха, чтобы потихоньку его устранить, а ежели нет, тогда зачем русскому императору встречаться с безработным журналистом? Но собеседник оказался на удивление настойчивым и обронил, что император сочувствует идее самоопределения народов. Недаром ведь он даровал свободу царству польскому, едва вступил на престол. С Андреем Юрьевичем Тарасовым венгерский революционер познакомился за 2 месяца до озвучиваемых событий. Тот недавно приехал в Пешт корреспондентом газеты «Русские ведомости», бывший рупором официальной власти. Несмотря на опалу, Лаёшка Шут оставался значимой политической фигурой в Венгрии, а посему просьба о встрече его не удивила. С тех пор он встречался с господином Тарасовым еще несколько раз, но ничего выходящего за рамки обычных встреч с журналистами не происходило, вплоть до того самого памятного разговора. После 2 дней раздумий он решил встретиться с Николаем Павловичем, о чем и сообщил русскому журналисту. Тот попросил его держать путь через Польшу, чтобы не вызывать подозрений, пообещав встретить Лаиша в Минске. На всякий случай опального политика сопровождали 2 верных друзей. Очень уж нереальным казалось все происходящее. Но все прошло на удивление буднично. Сев в Кракове на поезд, он через Варшаву добрался в Минск, где его действительно дожидался господин Тарасов. Андрей Юрьевич сопроводил его в Москву, где на вокзале их уже ждала карета, отвезшая гостя в неприметный дом за высоким забором, коих в Москве оказалось великое множество. Встреча была назначена на следующий день, но, несмотря на любопытство, Лаёш отказался от прогулки по русской столице, соблюдая меры предосторожности. Трясясь в карете, он обдумывал предстоящий разговор с императором, что тот намерен ему предложить, чего потребует взамен. Наконец, зашуршав гравием, карета подкатила к небольшому дворцу в неоклассическом стиле. У дверей кареты его встретил молодой адъютант, который проводил его вовнутрь, в небольшой кабинет, ярко освещенный люстрой. Гость с любопытством осмотрел комнату, обитую светло-голубой тканью. На одной из стен висела карта Европы, другую украшал камин с небольшими бронзовыми часами на нем. Окна оказались задернуты тяжелыми гардинами, под цвет стен, а на полу лежал пушистый ковер. Посередине кабинета стояло 4 кресла и невысокий столик. Комната явно предназначалась для встреч, ибо письменный стол в ней отсутствовал. Ожидание оказалось недолгим, и уже через 5 минут в комнату вошел Николай Павлович и, протянув руку, сказал: «Рад нашей встрече, господин Кашут. Надеюсь, что ваш путь оказался не очень утомительным, и вы успели отдохнуть». «Здравствуйте, ваше величество», — ответил гость, пожимая протянутую руку. «Благодаря предупредительности господина Тарасова, я прекрасно отдохнул в предоставленных мне апартаментах. Давайте присядем, а то разговор наш будет долгим», — сказал император, указывая на кресло. Присев и подождав, пока гость удобно расположится в кресле, хозяин кабинета спросил, пристально глядя оппоненту в глаза: «Как вы думаете, господин Кашут, готова ли Венгрия к независимости?» От столь прямо поставленного вопроса тот вздрогнул, но глаз не отвел и ответил: «Несомненно, ваше величество. Многие в Венгрии мечтают о свободе и готовы приложить все усилия для процветания нашего отечества. Наслышан о вашей позиции. Отрадно видеть человека, столь радеющего о пользе своей родины. Но, как вы понимаете, император никогда вас не отпустит. Не все зависит от императора. Может, господин Меттерних и думает, что у него все под контролем, но все больше людей в Вене и Пеште понимают, что жить как раньше нельзя. Положение крестьян очень тяжелое, и достаточно лишь искры, чтобы вспыхнуло восстание. Во главе этого восстания вы видите себя», — усмехнулся Николай. «На самом деле не важно, кто возглавит восстание. В Венгрии достаточно патриотов, недовольных сложившейся ситуацией. Увы, нынешнее правительство в Вене слепо и не желает никаких перемен. Согласен с вами, что ситуация в империи взрывоопасная, но на что вы надеетесь в случае восстания? У вас нет армии, а без нее у вас ничего не получится. Вас задавит за неделю. Не все так однозначно, ваше величество. Во-первых, более половины армии состоит из венгров, и я уверен, что многие из них встанут на нашу сторону. А во-вторых, мы призовем к оружию народ, так как это случилось во Франции. Все же вы не учли двух факторов, которые играют против вас. Какие же? Не все в венгерских землях поддерживают ваше дело. Насколько мне известно, хорваты и словаки недовольны, что их интересы не учитываются. В случае восстания они могут выступить на стороне императора. Своей бескомпромиссностью вы сами создадите себе врагов. Эти народы являются частью Венгрии», — ответил Лаёш, и его глаза вспыхнули. «Господин Кашут, это вы считаете, что они являются частью Венгрии, но мне докладывали совсем о других настроениях. Я сочувствую вашему делу, но я также сочувствую праву народов на самоопределение». После небольшой паузы венгр сказал: «Вы не упомянули вторую причину». «Вторая причина – это я», – ответил император. Журналист вздрогнул, ибо разговор принял неожиданный оборот. «Вы же сами упомянули, что сочувствуете нашему делу». «Да, сочувствую. Но официально я являюсь частью Священного Союза, и в случае трудностей, ваш император может попросить меня о помощи. Вы намерены ее оказать?» «Нет, если мы с вами придем к взаимопониманию. Чего же вы желаете?» «Господин Лаёш, нам от вас ничего не нужно. Наоборот, мы с вами здесь разговариваем, потому что я сочувствую вашему делу. Но чтобы ваше дело не развалилось, вам не надобно наживать в себе излишних врагов. А посему, когда придет час, дайте широкую автономию хорватам и словакам. А ежели они того пожелают, признайте их независимость. Это обезопасит ваши тылы в борьбе с Веной. Не могу отказаться от земель, которые принадлежат Венгрии. Люди сражаются за идею, а наша идея – это великая и единая Венгрия. Понимаю вашу точку зрения, холодно произнес император. Но я предлагаю вам выбор. Предоставив автономию славянским народам, вы приобретете себе надежного союзника. В этом случае у вас гораздо больше шансов на успех. А мы согласны вас признать и помочь вам оружием, лишь если будем уверены в вашем успехе. Иначе это неоправданный риск. Россия будет вынуждена выступить, и вам решать, на чьей стороне. Не думаю, что вы найдете другого союзника, сочувствующего вашей независимости. Гост задумался, ибо сказанное противоречило его убеждениям. После недолгой паузы он спросил: «В случае нашего согласия, какова будет ваша помощь? Во-первых, это признание вашей независимости. Думаю, что османы последуют нашему примеру. Уж больно они опасаются Миттерниха. В ваших интересах заверить их, что вы не претендуете на их земли. Это сразу поднимет ваш статус в глазах Европы. Может быть, и поляки с пруссаками последуют за нами. Но это уже зависит от ваших успехов на поле брани. А чтобы увеличить ваши шансы в борьбе с Веной, мы можем продать вам оружие. Напрямую это сделать не получится, но мы его переправим через османские земли. В Валахии многие с симпатией относятся к России, да и сами турки закроют на это глаза. Это им выгодно. Все же вы требуете отказаться от очень многого. Какая же это независимость, если Венгрия потеряет треть своих земель? Ведь мы лишимся выхода к морю. Как тогда мы сможем развивать свою торговлю? Господин Кашут, для начала вам нужно обрести независимость. А без нашей помощи и при противодействии хорватов и словаков, это трудно осуществимо. Я же, как вы видите, сочувствую вашему делу, а поэтому стараюсь оградить вас от проблем, которые вы создадите в будущем. Австрия все еще сильна, и в одиночку вам трудно будет ее одолеть. Даже если я склонен принять ваше предложение, боюсь, что не всем оно понравится. Некоторых очень трудно будет переубедить. Вам мое предложение тоже не по нраву, но все же, вы склонны его принять, улыбнулся Николай. Впрочем, до нужного момента не стоит посвящать других в предмет нашего разговора. Как же мне тогда объяснить вашу помощь? Помощь будет осуществляться через османские земли. А как именно туда попало наше оружие, не так-то легко и проверить. Подходящий момент – это начало восстания. Да, ответил император. Ситуация во всей Европе взрывоопасная. Думаю, ваше время скоро придет. А пока копите силы и вербуйте сторонников. Заодно отберите доверенного человека для связи с нами. Ваш знакомый, господин Тарасов, поедет в Краков. Он даст вам знать, как его можно найти. Если за вами следят, то эта предосторожность не излишняя. Гость кивнул в знак согласия и спросил: можно ли узнать, какую помощь вы можете нам оказать? Что ж, давайте это обсудим. Разговор продолжился до полуночи, а уже на следующий день Лаёш отбыл обратно в Краков. Тучи, которые собрались над Европой, вскоре грозились пролиться ливнем в виде весны народов. Глава 15. Петя Мальман вынырнул из кустов и негромко присвистнул. Его напарник, цыган по прозвищу Хрящ, появился через минуту, ведя на поводу низкую пегую лошадку. Лошадка тянула за собой телегу, покрытую рогожей. «Ну, кажись, пронесло», — сказал Петя, сняв шляпу и вытирая вспотевший лоб. «Чего это ты так занервничал?» — спросил Хрящ, как будто впервой границу пересекаешь. «Оно то, конечно, не впервой», — Петя усмехнулся, обнажив белые крепкие зубы в густой черной бороде, но уж больно внезапно драгуны появились. Еще бы чуток, и хана. Да уж, ответил напарник, эти в участок вести не будут, на месте расстреляют. Уж очень они обозлились после поражения у Капольны. «Ничего, — говорят, — Парцель уже идет на Трансильванию, а там, глядишь, и к границе выйдет. Если так дело дальше пойдет, то мы его на полпути встретим». «Дай бог», — ответил Хрящ и перекрестился. Несмотря на все перипетии профессии контрабандиста, цыган был очень набожным, и хотя читать не умел, любил добавлять в речь пословицы из Библии, услышанные в местной церкви. Тропа, по которой они шли, оказалась широкой, и сидя на телеге, контрабандисты двигались довольно споро, подпрыгивая на кочках и хрустя раздавленными ветками. Петя был из местных хуторян и прекрасно знал окрестности. Как и многие другие селяне в приграничье, он занимался контрабандой, дабы увеличить свой скромный доход. В этих задворках Австрийской империи власть императора являлась чем-то эфемерным, и местные жители, уклад жизни которых не менялся веками, лишь изредка соприкасались с имперскими чиновниками или сборщиками налогов. Контрабандой Петя занимался с молоду. Чего только не перевозил он на своей телеге или тащил на горбу. Фляги с вином и водкой, сукно, кожи, порох и много чего другого. Но год назад он познакомился с двумя молодыми венграми, криминального вида, которые и предложили ему перевозить оружие. Платили новые заказчики исправно и в срок, поэтому, несмотря на риск, контрабандист раз за разом совершал походы по ту сторону границы. А риск имелся изрядный. Раньше, до восстания, на всю местную границу приходилось всего несколько конных разъездов, да и если поймают, то максимум сажали на несколько месяцев, если не удавалось откупиться. А теперь, пронюхав, откуда дует ветер, Вена прислала драгун, которые, обнаружив оружие, расстреливали на месте. Благо с османской стороны все оказалось прекрасно организованным. Окрестные деревни представляли собой настоящие склады оружия, пороха и военной амуниции. Местные пограничники попросту не появлялись, что приятно удивило друзей. Получалось, что в случае чего, безопаснее переждать на османской стороне, где всегда найдется приют на одном из хуторов. От границы оружие следовало перевести вглубь Трансильвании, что и являлось главной опасностью. Но Петя, не раздумывая, рисковал. Во-первых, он зарабатывал неплохие деньги, а во-вторых, он был каким-никаким патриотом, и его грела мысль о том, что он, тоже, помогает революции. А тем временем, корпус генерала Перцеля уже подходил к Тимишвару. Венгерское войско не было многочисленным, всего 12 тысяч человек, но они были воодушевлены предыдущими победами. У Тимишвара собрались остатки австрийских войск, коих осталось немного, после того, как редкие гарнизоны оказались блокированы венграми. Большинство местных солдат оказались из Ганвида и перешли на сторону восставших. Генерал Пухнер успел проскользнуть в город и укрепиться там с 4000 австрийских солдат, коим удалось избежать плена. Он рассчитывал на отсутствие осадных орудий у венгров. А там, даст бог, получится продержаться до прибытия подкреплений из Вены. Ходили слухи, что князь Виндижгрец разгромил главные силы венгров, а это значило, что помощь не за горами. «Ваше сиятельство, там за стенами парламентер, впустить его?» — спросил адъютант, лейтенант Вагер. «Даже так?» — пробормотал генерал. «Видимо, слухи и разгроме Гергея все-таки правда», — подумал он и приказал. «Приведите его ко мне. Посмотрим, чего хотят эти бунтовщики». Через 20 минут в кабинет генерала вошел невысокий господин, в мундире полковника венгерской армии. Щеки полковника украшали густые бакенбарды, а выступающая вперед челюсть делала его похожим на свирепого бульдога. Полковник представился Густавом Сапари. «Садитесь», — предложил генерал, указывая на стул напротив его стола. «Итак», — спросил он, после того, как господин Сапари уселся, — «зачем вы здесь?» «Уполномочен генералом Перцелем предложить вам капитуляцию, дабы избежать ненужного кровопролития. Ваши солдаты будут разоружены и отправлены в лагерь для военнопленных, неподалеку от Сигида. Вы и десяток офицеров, отобранных вами, будете отпущены, под обещание с нами больше не сражаться. Генерал побагровел и привстал над столом. Не намерен выслушивать какие-либо ультиматумы от бунтовщиков против законного императора. Но, если вы сложите оружие и разойдетесь по домам, обещаю вас не преследовать. Ну, право же, ваше сиятельство, вы совершаете большую ошибку, усмехнулся полковник. У вас нет другого выхода. С горсткой солдат, которым удалось от нас ускользнуть, вы много не навоюете. Как вам угодно, господин Сапари. Но стены у Тимишвара крепкие, а когда к ним подойдет фельдмаршал Виндижгрец, вас всех повесит, как изменников. Не думаю, что эти древние стены выдержат осаду, ответил парламентер. Ваш долг, как главнокомандующего, сохранить людей от бессмысленного кровопролития. Мой долг, как слуги его величества императора, наказать бунтовщиков. Так что не напоминайте мне о долге. Не будь вы парламентер, вы бы уже давно болтались на виселице. Ну что ж, холодно произнес полковник, в таком случае разрешите откланяться. Видит Бог, что мы не желали лишнего кровопролития. Он щелкнул каблуками, отдал честь и покинул кабинет. Может задержать его? Спросил молодой адъютант. Нет, вздохнул Пухнер, он все-таки посол. А мы пойдем на стену. Надо проверить, как обстоят дела у капитана Фидера. Главное продержаться несколько недель, а там и помощь подоспеет. А между тем, венгры приступили к полевым работам. Они полностью окружили город, выставив напротив трех городских ворот полевую артиллерию, для предотвращения внезапной вылазки. Солдаты, под наблюдением саперов, рыли окопы, постепенно приближаясь к стенам с юга и востока. Западная часть стены, как наиболее укрепленная, была всего лишь блокирована. Хотя солдаты Ганвида работали споро, опытному глазу было видно, что работы эти ведутся неосновательно, так как, по-видимому, генерал Перцель скорее надеялся на штурм, чем на долгую осаду. Австрийский командующий был достаточно опытным, чтобы это заметить, и не распорядился выставить двойные караулы на стенах, а солдатам находится в готовности к предстоящему штурму. Впрочем, австрияки, напуганные столь стремительным разгромом за последние два месяца, вовсе не собирались сидеть по кабакам, а угрюмо наполняли мешки и корзины землей, заливали воду в бочки и чистили оружие в ожидании неизбежного штурма. На следующее утро осажденных ждал неприятный сюрприз в виде 36-дюймовых осадных мортир. Каким-то образом у венгров оказалась целая дюжина таких монстров, которые не преминули открыть огонь по южной стене, как только саперы подготовили позиции для стрельбы. Теперь австрийскому генералу стало ясно, почему мадьяры так рассчитывают на штурм. Уже через несколько часов непрерывной канонады в стене были пробиты бреши, недостаточные, впрочем, для прорыва штурмующих колонн. Австрийцы лихорадочно заделывали эти проломы мешками с землей и щебнем, но это были бесполезные усилия. Стало ясно, что еще одна такая канонада, и старые стены не выдержат и рухнут, а вместе с ними и расчет генерала Пухнера продержатся несколько недель до подхода подкреплений. Но остатки австрийского гарнизона не помышляли о сдаче. В переулках, примыкавших к южной стене, установили несколько пушек, заряженных картечью. Главные улицы, ведущие от ворот к центральной площади и ратуши, перекрыли баррикадами из мешков с песком и перевернутых телег. Может, местные жители и предпочли бы сдаться, но их никто не спрашивал. А 4000 озлобленных солдат – это все же сила. Поэтому они не перечили, когда приказом австрийского командующего их согнали помогать строить баррикады и даже сами притащили подручный шанцевый материал. Может, стоит сделать вылазку и заклепать пушки? Спросил капитан Ридер, когда генерал Пухнер отнял подзорную трубу от глаз. Не выйдет, ответил тот, видите, он указал рукой на венгерские флиши, они на это и рассчитывают. Как только мы выйдем, они угостят нас картечью, а их гусары сомнут ваших драгун. У нас коней то осталось не более сотни. Только людей зря положим. На следующий день, дождавшись подвоза боеприпасов, венгры возобновили обстрел. К полудню в стене были проломаны две бреши, достаточные для прохода атакующих колонн. Пехота Ганвида, густо сосредоточившись в прорытых к стене траншеях, двумя колоннами двинулась к проломам в стене. В это время заговорили австрийские пушки, щедро поливавшие атакующих картечью. Одно, особенно удачное ядро проделало целую тропу в атакующих порядках, но, несмотря ни на что, мадьяры упорно ползли вверх по грудам щебня, ведущих в разлом. Полевые пушки с их стороны, тоже, пытались угостить противника свинцом, но из-за туч пыли венграм тяжело стало брать прицел. С другой стороны, австрийцы спешно подтягивали свою пехоту, чтобы встретить неприятеля на подходе. Рукопашный бой завязался прямо в проломах, и тут сказалось преимущество нападавших в живой силе. Сломив сопротивление гарнизона, они попросту выдавили австрийцев с их позиций. Вломившись на узкие улочки у стены, мадьяры были остановлены картечью, что внесло некоторое замешательство в их ряды, но всего лишь на мгновение. Воспользовавшись паузой, пока обслуга перезаряжала пушки, опытные солдаты Ганвида ударили в штыки и перебили артиллеристов, а за ними уже шла вторая волна нападавших. Бой быстро перекинулся на баррикады, где еще несколько часов шла перестрелка. К 5 часам вечера австрийцы сложили оружие. Генерал Пухнер был ранен каменной крошкой при разрыве снаряда, а половина его офицеров оказалась перебита во время боя. Потому дальнейшее сопротивление оказалось бессмысленно, и незадолго до заката на ратуше взвился 3-цветный венгерский флаг. Помимо осадных пушек у венгров, австрийский генерал ошибался и насчет разгрома Гергея. Вернее, слухи, дошедшие до него, оказались не совсем верными. Под Комаромом венгерского главнокомандующего действительно постигла неудача, и он был вынужден оставить занимаемую позицию и перейти Дунай, что открывало австрийцам путь на Буду. Но он не был разбит, а время работало на венгров, так как с начала восстания в тыловых лагерях усиленно готовились ополченцы, и к весне 1849 года восставшие рассчитывали выставить до 200 тысяч человек. Увы, система рекрутирования австрийцев не оказалась столь эффективной, да вдобавок она пострадала от распада лоскутной монархии. Отступившие за Дунай мадьяры пополнились 2 корпусами генерала Клапки и теперь значительно превосходили австрийские силы под командованием Виндижгреца. На беду имперцев, информация из захваченных восстанием территорий до них доходила отрывочная. Поэтому они упрямо продолжили путь на Буду, надеясь быстрым маршем захватить один из главных очагов мятежа. Гергей, оставив небольшой заслон на пути у неприятеля, зашел ему в тыл с основными силами, перерезав тем самым пути снабжения австрийской армии. Новое сражение произошло у селения Абарок, недалеко от Буды. Так получилось, что этот ноябрьский день выдался особенно холодным и промозглым. С самого утра моросил мелкий дождь, превращая землю в чавкающую грязь, по которой скользили копыта лошадей, затрудняя всадникам маневр. Небо было монотонно серым, так что даже пороховая гарь не особо выделялась на его фоне. Дождь немного заглушал звук сражения, и Сандору Петафи казалось, что схватка за люнет происходит где-то вдалеке, хотя на самом деле рукопашная шла всего лишь в километре от его полка. Застоявшиеся кони фыркали и перебирали ногами, пар вылил из их ноздрей. Степные красавцы, воспитанные для битвы, они чуяли ее и нетерпеливо горцевали на месте, как бы намекая, когда же придет и наш черед. Но вот полковник, наконец, махнул рукой, и гусары, переходя на рысь и беря разбег, покатились шеренга за шеренгой в тыл наступающим австриякам. Белые мундиры неприятеля уже виднелись в самом люнете, где шла ожесточенная схватка за полевую батарею. Введя в бой резерв, Виндижгрец надеялся штыковой атакой опрокинуть венгров и, заняв центральную позицию, расколоть их строй надвое. Под этим неудержимым натиском мадьяры стали отступать, и наступил тот критический момент, когда фронт неприятеля дрогнул, и казалось, что еще одно небольшое усилие, и он посыплется. Именно в этот момент гусары, до сего момента стоявшие в резерве, лавой ворвались в люнет, рубя и топча белые мундиры, которые от грязи и пороха посерели и потеряли свой парадный вид. В строю Сандар действовал на автомате. Ударив саблей наотмашь напиравшего на него австрияка, он, немного развернувшись, кольнул другого в спину и легким шинкелем направил коня дальше вперед, а за ним, рубя направо и налево, последовала следующая шеренга всадников. Выскочив из люнета и развернувшись широкой дугой, гусары ударили во фланг неприятельской колонны, которая вклинилась в центр венгерской позиции. Из-за дождя и порохового дыма видимость была отвратительная, и Сандар видел лишь спины скачущих впереди товарищей. Имперцы успели дать по ним один залп, не принесший, правда, особого результата. Несколько пуль просвистели вокруг гусара, и он услышал вскрики позади себя, но уже через мгновение из порохового облака на него вынырнул белый мундир со штыком наперевес. Пытаясь уйти от удара, Сандар хотел повернуть коня, но тот поскользнулся в чавкающем месиве, и удар штыка пришелся коню в грудь. Тот дико заржал и, скакнув вперед, опрокинул нападавшего, а затем упал и сам. Молодой гусар упал вместе с конем, не успев высвободить ногу, и на какой-то момент потерял сознание. Когда через несколько минут он открыл глаза, все уже было окончено. Вокруг него, перемешавшись, лежали убитые и раненые, свои и враги. Шум битвы уже отдалился, австрийцы не выдержали натиска и отступили. Нога, зажатая конским крупом, отчаянно болела, а весь мундир его пропитался порохом и грязью, но Сандар улыбался. На этот раз они победили. Несмотря на почтенный возраст, в седле маршал держался великолепно. Мартовский, немного талый снег, все еще лежал на кронах деревьев и на крышах многочисленных тирольских деревушек, через которые шло его войско, но снег уже стал немного ноздреватым, а в воздухе ощущалось приближение весны. Победитель итальянцев, спаситель Отечества, маршал Радецкий был срочно вызван молодым императором, дабы вновь спасти Отечество, на этот раз от восставших венгров. Пришлось в авральном порядке, взяв с собой два корпуса генералов Аспре и Турна, переходить Альпы и выдвигаться к Вене, где уже сосредотачивались остатки разбитой в боях австрийской армии. Мадьяры явно опережали австрийцев в развертывании, а Ганвет, несмотря на большое число необстрелянных новобранцев, был воодушевлен победами, и никто не сомневался, что как только сойдет снег, и венгры закончат обучать пополнение, они двинутся на Вену, дабы принудить Франца Иосифа к миру. Италию маршал оставлял с тяжелым сердцем. Несмотря на поражение, сардинцы не были разбиты и вполне могли вновь попытать счастье на поле брани, воспользовавшись отсутствием Радецкого. А ослабленная австрийская армия не могла дать им должный отпор. Хорошо бы, если генералу Аппелю, оставленному главнокомандующим, удалось удержать Милан, ежели король Альберт все же нарушит перемирие. В середине апреля маршал встал лагерем под Веной, где срочно занялся обучением пополнения и сложиванием войска. В лагерь непрерывно подвозили припасы, порох и фураж для лошадей. Всем было ясно, что предстоящая битва с Гергеем решающая, и если мадьярам не нанести сокрушительное поражение, австрийскую империю ждет крах, ибо дополнительных сил взять неоткуда. Потому молодой император и отстранил от командования медлительного Виндижгреца от командования, заменив его 82-летним Радецким. Италия, конечно, важна для империи, но Вена поважнее будет. А усмирив мадьяр, можно будет заняться и Италией. В начале мая, когда дороги подсохли и прибыли все подкрепления, 70-тысячная австрийская армия двинулась на мятежную Венгрию. Смяв небольшие заслоны, оставленные скорее, чтобы выведать силу и направление неприятеля, Радецкий достиг Дьера, где его уже ждал Гергий. Мадьяры не теряли времени зря и выставили против австрийцев 80 тысяч человек. Правда, четверть из них составляли необстрелянные новобранцы, но их боевой дух был высок. Все должно было решить искусство полководцев и стойкость их солдат. Венгры расположились неподалеку от деревушки Абда, перекрыв главную дорогу на Пешт. Местность здесь была равнинная, что открывало более многочисленной венгерской кавалерии пространство для маневра. Главная опорная позиция Гергея располагалась позади деревни, на небольшой возвышенности. Утро сражения выдалось сумрачным. Австрийцы оказались утомлены длительным маршем, хорошо хоть обоз не отстал, и не пришлось завтракать сухарями. Но, вбитые намертво навыки взяли свое, и солдаты довольно споро построились в боевые порядки. Атаку начал корпус генерала Аспре, хорошо проявившего себя в Италии. При поддержке артиллерии барон вклинился в правый фланг мадьяр, грозя зайти в тыл главным силам Гергея и сбить их с позиции. За час непрерывного натиска ему удалось оттеснить мадьяр, но подоспевший резерв штыковой атакой отбросил его назад. В это время Гергей ввел в бой свой главный козырь – отборные гусарские полки. Широкой дугой, набирая темп с каждым шагом и с лихим пересвистом, гусары двинулись густой лавиной в тыл отходившему Аспре, грозя разрезать австрийские позиции надвое. Среди наступавших находился и Сандор Петофи, который успел оправиться от контузии и вернуться в свой родной полк, как раз вовремя. Сходу врезавшись в колонны отступающего противника и прорвав его ряды, гусары с яростью обрушились на фланг дивизии фон Вильдена, внося смятение в австрийские порядки. Дабы развить успех, Гергей ввел в бой резервную дивизию Князича, которая, разворачиваясь в атакующие колонны, должна была рассечь австрийский центр надвое. Но Радецкий еще раз доказал свой полководческий талант. Направив огонь артиллерии на атакующих гусар, он сумел построить часть дивизии фон Вильдена в каре и остановить волну наступавших. Затем резервный корпус генерала фон Гайнау обрушился во фланг атакующих колонн венгров, которые, не выдержав натиск, побежали. Воспользовавшись моментом, Радецкий приказал атаковать центр венгерских позиций у деревни Абда. Сосредоточив огонь 50 орудий и выдвинув вперед дивизию Турна, австрийцы к 2 часам дня овладели самой деревней и артиллерийской позицией мадьяр позади нее. Видя, что его центр обрушен, Гергей в отчаянии ввел в бой поредевшие ряды гусар, которые смогли остановить австрийский натиск, но и сами, попав под губительный огонь картечи, остановились, не имея возможности развить успех. К вечеру теснимый австрийцами Ганвет отступил за Дьер, по дороге на Пешт. Не имея резервов, Радецкий не стал преследовать отступавших и расположился лагерем у Дьера. Сложилась патовая ситуация, при которой ни одна из сторон не имела достаточно сил, чтобы атаковать. Летом события начали развиваться лавинообразно. В июне в Богемию вторглись поляки, оставив заслон против Люмца, а сардинцы, нарушив перемирие, сумели отбросить австрийцев за Альпы. Хорваты, под командованием Елачича, грызлись на границе с венграми. Русская армия вошла в Галицию, взяв под защиту местных русинов. Австрийская империя, не выдержав напряжения, распалась. Радецкий был отозван, дабы спасти трон в самой Вене и те осколки империи, которые удалось удержать. Надежда на помощь императора Николая рухнула, после того как в июле Российская империя признала Венгерскую республику и Королевство Италия, с которыми были заключены соответствующие договоры. Течение истории изменило свое русло. Глава 16. Бурные события 1848 года начались в феврале, в Париже. Уже в марте восстала Венгрия, а затем полыхнула по всей Европе, в Пруссии, германских государствах, Италии и прочих. Причем эта цепная реакция оказалась неожиданной для всех, кроме меня, что позволило в полной мере воспользоваться сложившейся ситуацией. После разговора с господином Кашутом, в Венгрию хлынул поток оружия через Османскую империю. Турки были вполне не прочь насолить австриякам, с которыми они не раз воевали. Поэтому ослабление своего векового врага оказалось им на руку. Помощь мы предоставляли не бесплатно, и османам кое-что перепадало за посредничество, что лишь увеличивало мотивацию местных вали. К слову, наши оружейные и пороховые заводы оказались полностью загружены, ибо я не сомневался, что в той европейской каше, что скоро заварится, отбоя от клиентов не будет. Наша помощь венграм позволила им довольно быстро собрать почти 100-тысячную армию, основой которой служили мадьярские части австрийской армии, а после захвата венграми Трансильвании оружие туда полилось потоком, включая полевую и осадную артиллерию, что позволило вооружить спешно формирующееся ополчение ганвет. Параллельно венграм заволновались и поляки. Они давно алчно поглядывали на Краков и Галицию, а теперь, когда Австрия ослабла, для них настал благоприятный момент. Но, надо отдать им должное, прежде чем выступить, они обратились к нам, дабы прощупать почву. Как-никак, а Россия оставалась частью Священного Союза, и вмешайся она, все могло пойти прахом. А засим, уже в апреле 1848 года в Москву тайно приехала делегация во главе с польским диктатором Иосифом Хлопицким. После первых бурных лет независимости, поляки поняли, что дабы не наступать на те же вилы, стране нужно твердое правление, и с тех пор каждые 10 лет избирали диктатора, наделенного весьма широкими полномочиями. Делегация пробыла в Москве 3 дня, в течение которых мы отчаянно торговались. Поляки хотели подмять под себя Краков и всю Галицию, на что мы не согласились. На самом деле Галиция не особенно нам и требовалась, но отдавать так просто все, поляки попросту перестанут нас уважать, да и остальные не поймут. Не то время. Поэтому для начала мы озвучили позиции. Краков Польше, а Галицию России. Но это очень не понравилось приехавшим по нам. В итоге мы поделили Галицию таким образом, что Львов отошел к нам, а Перемышль Польше. Заодно был оговорен обмен населением, ставший уже традицией. Еще первый обмен населением в конце 20-х годов показал, насколько эта мера эффективна и снижает трения между государствами. Поэтому обе стороны уладили этот вопрос к обоюдному согласию. За Львов мы пообещали продать полякам оружие и боеприпасов, достаточных для вооружения 100 тысяч человек, по льготным ценам. Своей промышленности в Польше почти не имелось, а для войны с Австрией его требовалось немало. Пришлось согласиться на временное увеличение панской армии для эффективных действий против австрийцев. Впрочем, содержание большой армии стоит соответственных денег, и в длительной перспективе экономика нашего соседа это не потянет, не Англия чай. Поэтому я рассчитывал, что по окончании войны им придется распустить часть солдат по домам.